парни. Ринтель, что же ты сказал? Что у меня цинизм. Эча. Вот эта фигня, которая бывает, когда взрослеешь. Да бред какой-то, я же не циник, этим врачам лишь бы деньги с пациента вытянуть. Я к нему за помощью пришел, он стоит и дерьмом плюется. Ясно, сыграй с вами в L.A. Noir. В это дерьмо? Да кто же играет в видеоигры, где надо слушать унылые разговоры и жать на кнопку X? Да давай, спрашивай меня про убийство, Кайл. Он попался. Че вообще это дерьмо уже нравится? Даже ведь и не важно, какой выбор сделаешь. Мы продвинемся до детектива. Дерьмовый девайс, чтобы просто время убивать. Ладно, давайте чем-нибудь еще займемся. На вид какой-то дерьмо. Ты не будешь есть? Это ж дерьмо какое-то, дерьмо в стаканчике. Помимо. Ну ладно, тогда пошли в торговый центр. Чтобы нам впаривали всякое дерьмо. Ладно, а что ты хочешь делать? Да не, мне в принципе все равно, сами решай. И гости театра хлынули на улицу, а вода хлынула внутрь. Единственной жертвой стал мальчик, который не успел вовремя выбраться из помещения. К сожалению, на ребенке не было спасательного жилета.